Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Даруй, чтоб прожил я краткие дни с книгой святой в руках, словом Твоим в устах. Бог мой, храни. Мне в ум вложи слово в уста, в сердце любовь пошли, в дух, дух Христа. Всем, всем, как есть, снабди, к вечности сам веди. Бог мой, храни. Бог мой, храни. Всюду, где стану я из Твоих слов, людям вслух возвещать подвиг Христов. Где враг, следя за мной, мне мог грозить бедой. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Если б мир силою стал меня гнать, то помоги, чтоб я мог устоять. Верным Тебе слугой к вере Твоей.